Глава 14. Боги громко спорили между собой. Олег видел ненавидящие взгляды. Чувствовал, что не будь здесь Одина, его бы разорвали на части. Он чувствовал неприязнь верховного бога. Наконец Один прорычал зло. «Это еще ничего не значит. А ну-ка покажи, как живут эти земляные черви сейчас. Посмотрим, насколько мир начал меняться. Да еще стремительно». Олег устремил взгляд в середину комнаты, вспоминая картину стольного города. Тут же из пустоты донесся колокольный звон. Начали проступать полупрозрачные здания, задвигались фигурки. Город наливался красками, становился ярче, а колокольный звон звучал уже с разных концов. Олег напряженно всматривался в город, делая городские кварталы более зримыми, четкими. Сейчас ему самому городская жизнь показалась пронизанной этими перезвонами колоколов. Свои у каждой церкви, монастыря и даже часовни. Да не просто колокола, а целые наборы колоколов. А мастера колокольного звона наигрывают сложные мелодии. И все оповещают о начале или конце работы, о рождении отпрысков знатных семейств, о свадьбах и похоронах, о всех церковных службах, а когда совершаются великие события, объявление войны или мира, приезд короля, то звонят все колокола. Это дивная музыка, когда весь воздух по всему городу звенит и поет, воспламененной музыкой сфер. Улицы города заполнены разноцветным горластым народом. Садники и телеги протискиваются с трудом. Везде лавки оружейников, ткачей, кожевников. Визг напильников врывается в крики водоноса. Их покрывает жужжание прялок. Из булочных вкусно пахнет свежим хлебом. Рослые кони тащат тяжело груженные виноградом телеги. А когда вдвинулось через городские ворота стадо коров и пошло растекаться по улицам, было перекрыто все движение. Глаз Одина вспыхнул, когда решетка замка поднялась, а мост опустился. Через ров поехал на красиво убранном коне, блистающий доспехами рыцарь, в сопровождении десятка всадников. Тоже в дорогих доспехах, со вскинутыми к небу копьями. У всех подняты забрала, но видно, что достаточно простого движения, чтобы закрыть и тем самым обезопасить лицо. Под всеми рыцарями великолепнейшие кони. Упряжь сияет тщательнейшей отделкой. Кони покрыты длинными кольчужными сетями, поверх кольчуг – стальной броней, а поверх металла еще и красочной попоной, где разными цветами расписаны сцены из сражений людей с чудовищами. Народ с ликующими криками сбегается со всех сторон. На всадников смотрят с восторгом, бросают им под ноги цветы, ветки, подбрасывают в воздух шапки. Вместе с рыцарями ехал и человек с непокрытой головой. Макушка выбрита, а вместо стальных доспехов обычная коричневая ряса, подпоясанная веревкой. Олег пояснил негромко. «Это и есть самый важный человек». Один сказал глухо. «Что? У него даже меча нет». «Не меч важен в этом мире», — сказал Олег тихо. «А что?» «Слово», — ответил Олег. Тор захохотал. «Что за дурь? Слово может остановить мой кулак?» Олег показал на город, через который медленно двигались великолепные всадники. «Здесь был твой жертвенник. На каменном алтаре тебе резали пленных мужчин, как на алтаре Фрей резали женщин. На алтаре Локи резали, как ты помнишь, всех. Локи не перебирал, принимал всех. Так вот, сейчас на том месте, где был твой алтарь, выстроена церковь. Хочешь взглянуть?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к Одину. Тот наклонил голову. Видение городской жизни исчезло. Взамен появилось суровое и прекрасное здание. Строгое, с выверенными пропорциями. Устремившее к небу высокие стены. А потом остроконечный шпиль на высокой башенке. В распахнутые ворота постоянно входит народ. А у почти всех выходящих просветленные лица. «В мир пришел новый бог», — сказал Олег. «Вы это знаете». Ему не приносят кровавых жертв, но за него умирают. Показать, сколько было казнено, растерзано, брошено в клетки к львам, чтобы заставить их отказаться от приверженности этому богу. Никто из вас не может похвастаться тем, что за него добровольно умер хоть один человек. Никто. Тор зарычал. В рыжей бороде распахнулся огромный рот. Крупные желтые зубы щелкнули с такой силой, что перекусили бы любую кость. Глаза под мохнатыми рыжими бровями вспыхнули. Ты хочешь, чтобы мы уступили этому богу?» «Люди ушли от вас к другому богу», — напомнил Олег. «Так что вы уже уступили. Я хочу только, чтобы вы остановили язву. Она испортила землю на десятки миль». Тор захохотал. «Точно. Я сам видел. Болото ширится, людишки бегут в панике. Хорошо. Пусть видят, кто сильнее, мы или их новый бог». «Вы их стараетесь запугать», — сказал Олег. Тор удивился. «Конечно. Смертные должны ужасаться перед мощью богов». Олег развел руками. «Вот ты и ответил. Того бога любят, а вас боятся. Что лучше?» Тор проревел победно. «Когда боятся?» Несколько голосов радостно закричали в его поддержку. Только Один, глянув на Олега с неприязнью, смолчал. Продолжал смотреть на выехавших рыцарей. Смотрели и остальные боги. Их злые голоса становились все тише. Олег, наконец, уловил в их лицах некоторую подвижку. Первым посмотрел на себя Локи, отцепил от мошонки козью бороду и снова начал смотреть. Потом, спохватившись, отбросил клочок шерсти и натянул штаны. Остальные смотрели и смотрели. Только Хеймдал качнул головой. Взгляд его запавших глаз пробежал по грязным, лохматым, дурно пахнущим богам. Лицо его дернулось, словно судорога впервые перекосило каменное лицо. Он шумно задышал, а кулаки сжались. Олег не понял, что отразилось в глазе Одина. Верховный бог снова повернулся к видению жизни города, где и у него когда-то был жертвенник. Он шумно дышал и пристально всматривался в рыцарей, горожан, торговцев, ремесленников, особенно в гордых и статных рыцарей на красивых, украшенных конях. Видение медленно гасло, облако съеживалось, а движущиеся внутри него фигурки уменьшались, стали прозрачными, постепенно исчезли. Один хмуро молчал, суровые складки прорезали лоб, мохнатые брови сшиблись с такой силой, что слышался треск. Между ними проскакивали искры, словно там били кремнем по огниву. «Не вините их», — проговорил Олег в тишине. «Они стали другими. Это уже совсем другие люди». Один перевел на него суровый, обрекающий взгляд. «А ты?» Голос прогремел, как гром, под сводами коротко блеснула тусклая молния. Олег переступил с ноги на ногу, развел руками. «Мне хуже всего», — признался он. «Я как раз между ними и вами. Потому я понимаю как их, так и вас. Но мне от этого не легче. Я стою на разъезжающихся льдинах. Одна нога на одной, другая на другой. Хреново мне, понятно?» В напряженной тишине раздался голос Англа. «Ага, надо выбрать между родителями и внуками. Не завидую тебе, Олег!» Он смотрел на Олега с насмешкой, но во взгляде голубых, как у Томаса, глаз Олег увидел и молчаливую подсказку. «Вы все те же», — сказал Олег тяжело. «В этом ваша гордость. В этом и поражение». Со всех сторон на него смотрели хмурые, озлобленные лица. Локи взвизгнул злобно. «Не слушайте его! Он все врет!» Один громыхнул тяжело, словно раскаты грома прокатились над головами. «Почему?» Олег сказал горько. «Вы знаете, кем вас считают? Демонами, исчадиями ада, погаными тварями, вырвавшимися из подземелий, чтобы извести весь род людской». Ошеломленное молчание было ответом. Он видел растерянные, непонимающие лица. Первым зашевелился и обронил слово Локи. Впервые без крика, воплей, яростного напора. «Мы? Демоны? Да кто, как не мы, воевали с великанами, чтобы спасти людей?» «Новая вера», — сказал Олег, — «победила еще и тем, что сумела убедить всех, будто вы демоны, порождение дьявола. Это такой противник их главного бога. Народы в это поверили. А это и есть окончательное поражение. Вас даже слушать не будут, что вы боги, древние боги этой страны. От вас разбегутся с криками: «Демоны, исчадия ада!» Умы и души уже заняты новым богом». Один спросил остро. «Олег, Олег, может ли быть такое, чтобы умы и души всех?» Олег прямо посмотрел ему в глаза. «Ты прав, мудрейший. Но те, кто противится этой вере, тоже не знают о вас. Они либо преступники, либо борются с верой в Христа за другую ипостась Христа. Но и они считают вас исчадиями ада. И для них признать вас — навеки погубить свою бессмертную душу. Теперь все, что вы делаете, воспримется как приход сил тьмы и зла». Он помолчал, добавил совсем тихо. «И уже воспринимается. То, что вам удалось привлечь на свою сторону герцога Гере, совсем не победа. Он служил вам в полной уверенности, что продал душу дьяволу, исчадием ада. И что за ту власть и наслаждение, которую вы ему обещали, он будет осужден на вечные муки в христианском аду, куда попадет непременно, ибо он христианин, хоть и очень плохой христианин». Тор проревел зло. «Как это? Я же ему все объяснил». Олег усмехнулся. «Ты посмотри на себя, Тор. Почему бы тебе не явиться к нему в облике благородного сеньора в дорогих латах, сбрив бороду, укоротив волосы, да и вымыв заодно, и речами, исполненными благородства и достоинства, не склонить его встать за древнюю веру отцов-прадедов? А ты посмотри, посмотри на себя. Именно таким люди и представляют дьявола, грязным, лохматым, рыжим, почти животным». Тор взревел, ощутив оскорбление. Полез было в драку, но на нем повисли Браги, Хеймдаль, Тюр и даже Бальдер. Удержали, напоминая, что знатные сейчас одеваются очень богато. Тем и отличаются от незнатных. А козы и коровы так вообще ходят голыми. «Все, что делаете, — договорил Олег, — для них козни дьявола. Пока мы ехали сюда, наслушались всего. Ничего, кроме страха и отвращения. Ваш выход в мир, как только не называют. Самые мягкие, чертова расщелина, черная язва, адово урочище. Это ты, светлый Бальдер, живешь в черной язве. Понял?» Бальдер содрогнулся, сделал жест, отгоняющий дурные мысли. Олег сказал: «То, что называете удалью, подстрекая воинов одной усадьбы нападать на соседей и разорять их, теперь считается великой подлостью и мерзостью, делом рук врага. Вы считаете доблестью, когда сосед угоняет у другого коней, коров или овец, а в христианском мире это воровство и преступление. У вас, ну хорошо, у нас, пленных приносили в жертву. Это было для всех естественно, а как же иначе? Но сейчас в жертву нельзя даже воробья. Да, вот такой мир, в котором не осталось для вас места». Один громыхнул тяжело. «Но мы есть, и мы это место добудем силой». «Вас нет», — возразил Олег. «Вас уже нет на земле. Я сказал, что даже герцог Гере служил не вам, а дьяволу, ибо вы для него сонм дьяволов. А то, что зрите, как вашу овеществленную волю, что победно изливается в мир, для христиан мерзкое болото из крови и нечистот, грозящее затопить их чистый светлый мир». Один молчал, Тор вскрикнул страшным голосом. «Как это нет? Да я сейчас выйду во всей своей мощи!» Олег прервал. «И люди увидят сорвавшегося с цепи дьявола. Сейчас мир принадлежит другому богу. Кроме него в этом мире еще пакостит дьявол. Для вас нет места, вас могут считать только демонами. Разве этой участи вы хотели?»